Часть 9. Если учесть, что только эта строчка написана катаканой и стоит отдельно от всех, ей следует уделить особое внимание, согласитесь? Сикаку. Слепые зоны. Квадрат. Квалификация. Убийца. Все это читается одинаково. Сикаку. Йома. Читай. Слагай. Невеста. В темноте. Все три слова читаются Йома. А вот книга Ринаки, судя по всему, подходит только «Безмутности», добавил Оги-кун, который, похоже, пребывал в прекрасном настроении, потому что нашел подсказку к разгадке шифра. На мой взгляд, открытия такого рода не помогут тебе выбраться из затруднительного положения, в которое ты сам себе и загнал, но... Ты, видимо, человек беззаботный. Ну или хладнокровный. Я истолковала предложение по-своему. Читай слепые зоны безмутности. Но, может, и другие варианты подойдут. Как ни крути, вполне очевидно, что эта строчка требует особого внимания. Судя по глаголу, в этом предложении тоже дается указание, но только никакая часть тела не упоминается. В Йоме могут быть вложены значения «читай», «слагай», «невеста», «в темноте». Но ни одно из слов не относится к коллекционированию. А если подставить «невесту» и «в темноте», побудительного предложения вообще не получится? Возможно, не стоит сразу заявлять, что это побудительное предложение. К надписи скорее надо отнестись, словно это упражнение из учебника, где необходимо подобрать нужные части речи и придать предложению смысл. Упражнение. Да. Ну, я пытался рассмотреть и другие варианты, но, судя по всему, правильный из них тот, который вы, Суруга-сэмпай, и озвучили, выбрав по наитию. Читай слепые зоны безмутности. То есть, если прочитать эти слепые зоны безмутности, мы расшифруем послание. Он говорил так уверенно, словно слепые зоны безмутности – какой-то устоявшийся лингвистический термин. Но что вообще это означает? Слепая зона – не то, что можно прочитать, а то, что нельзя увидеть, что не бросается в глаза, верно? Даже если отнестись к надписи как к языковому упражнению, проще не становится. Скорее всего, строчка вообще не имеет никакого отношения к шифру. Естественно, когда дело касается катаканы, даже дочь не разберет, ее матери это почерк или нет. Знаки каны очень простые. Едва ли можно выработать уникальную манеру письма. Их и заметить-то сложно. Если зашифрованное послание наспех написали на листе бумаги, которая просто оказалась под рукой, неудивительно, что здесь есть еще какая-то запись. Тем не менее, у нас появилась хоть какая-то зацепка, и ее игнорировать нельзя. Вот так, потихоньку убеждая себя, я уселась на бедра там же, где недавно стояла, когда действия Оги-куна заставили меня рефлекторно подскочить, чтобы треснуть ему. Оги-кун тоже выпрямился. То есть сел на пятки, тем самым приняв идеальную традиционную позу. Выражение «слепая зона» означает что-то скрытое из виду, да? Иными словами, твое недавнее предположение о том, что следует обратить внимание на части тела, не упомянутые в письме, ближе всего к разгадке, так? Я не думала сбрасывать эту гипотезу со счетов, просто отложила на потом. Впрочем, возможно, лучше перейти прямо к ней и копнуть чуть глубже. Вы думаете? Ну что тогда? Обследуем повторно? Ваши ягодицы, Сорога-сэмпай. Нечего говорить со мной о таких откровенных вещах. И нечего так откровенно указывать туда пальцем. Не надо просить обследовать ягодицы так, будто хирург просит медсестру передать ему скальпель во время операции. Думаешь, я на это куплюсь? Ситуация изменилась. Оги-кун загадал желание обезьяне руке, так что не время дурачиться. Моему кахаю явно не хватает серьезности. Нас загнали в угол. Мы просто обязаны разгадать шифр, а он сидит и улыбается. Ну а почему бы вашей маме не придумать такой шифр, ключом к которому стали бы бедра ее дочери? Выдвинул загадочную теорию Оги-кун. Судя по всему, к моим ягодицам он уже остыл. Какой же скользкий тип. Неужели Оги-кун хочет сказать, что мать специально для своей дочери создала эту безнадежную ситуацию, в которую я в итоге угодила? Ну, какой бы ни была Гаэн Туоэ, Вряд ли она могла заранее предполагать такое развитие событий. Она же не провидец какой-нибудь. Лично я считаю, что все в роду Гаэн были кем-то вроде провидцев. Что? Нет-нет, ничего такого. Да ну, иногда ты говоришь такие вещи о моей матери, что складывается впечатление, будто знаешь ее лучше меня. Я ничего не знаю. Это вы знаете, Суруга-сэмпай. А особенно... Добавил он. Огикун вернул мне листок соломенной бумаги. На этот раз менять его на кисть мумии я не буду. Слишком опасно. А то вдруг ему взбредет в голову загадать что-нибудь насчет моей попы. Даже если он в курсе, чем это грозит. А особенно я не могу представить, что в действительности стоит за тем таинственным происшествием. Аварий, унесший жизнь такого великого человека, как Гаэн Тоэ. Это уже перебор. Он слишком далеко зашел с этими словами. Моя мать уж точно не бессмертная вампирша. Была она великим человеком или загадочной личностью, совершенно неважно. Потому что в автокатастрофе может погибнуть каждый. О чем тут еще говорить? Или я ошибаюсь? Как вам сказать? Мне кажется, для великого человека это странная смерть. Знаете, я был бы не прочь взять пару уроков у вашего отца, покорившего сердце Гаэн Тоэ. Ведь я хочу завладеть вашим сердцем, Суруга-сэмпай. Завладеть? Даже не пронзить? Завладеть действующим предприятием и пронзить читаются одинаково. Инуку. Ему нужна не обезьянья лапа, он пытается захватить меня? Держа послание в руке, я в очередной раз от начала и до конца пробежалась глазами по тексту, попутно раздумывая с недоумением, на какой дистанции следует держать загадочного Кахая. Слепые зоны безмутности. Отсутствие мутности иначе означает быть чистым или ясным. Но слова по типу «собери», «объедини» и «добавь» со смыслом «коллекционировать» довольно далеки от чистоты. Если рассматривать надпись в контексте языкового упражнения и перебирать разные амонимические части речи, неизбежно возникают противоречия между составными частями. Хотя если припомнить, что послание зашифровано, получается, что противоречия могут быть зацепкой. «Мутность. Нигоридзаке», — сказал Оги-кун на редкость серьезным тоном. «Итак, почему бы нам вдвоем не снять пробу с нефильтрованного саке? Думаешь провести меня с помощью смены тона на серьезный? С чего это должно распевать с тобой? Несовершеннолетним алкоголь нельзя!» И тем не менее существует много разного мутного, помимо нигоридзаке и слепых зон. Стойко переносить превратности судьбы. Пословица дословно переводится как «поглощать и чистое, и грязное». Такой настрой как нельзя лучше подойдет, когда имеешь дело с загадочными явлениями. Рараги-сэмпай руководствовался именно этим, когда брался расследовать многочисленные феномены, вызванные странностями. Они же как... Есть, например, выражение «как бельмо на глазу», да? Мутные глазные яблоки. Бывает такое явление. У трупов возникает помутнение оболочки глаза, верно? И эту жуть говорит человек с черными как смоль глазами. Твое естество такое же мутное и вызывающее подозрение. Не хочешь стать более открытым, ясным и понятным для окружающих?